сжимала ей горло. Не знать, никто они, нигде будут жить. Это рубило под корень любую надежду. Я никогда их не побеспокою. Я обещаю, я даю слово. Она в самом деле верила этому. Любое обещание, любая клятва, лишь бы не дать ребенку навсегда раствориться во мраке. Пожалуйста. Прежде ее пугали предстоящие роды. Опасность утратить здоровье, терпеть ужасную боль, может быть, умереть. Теперь эти страхи померкли рядом со все затмевающим ужасом перспективы. Родить и сразу же навсегда потерять новорожденного. Нет, лучше уж умереть вместе с ним, если только возможно, чтобы он умер, не чувствуя боли. «Ну, я иду спать», — сказала, вставая, Ханна. Эмилина, не двигаясь, молча смотрела на нее. Сложив аккуратно работу и взяв одну из двух ламп, Ханна отправилась наверх. Абнера не было дома. Он частенько отсутствовал по вечерам. Тетка никак не обсуждала эту тему, но с явной гордостью говорила о значимости его общественной деятельности. Другая лампа стояла на столике возле кресла, в котором так и осталась сидеть Эмилина. Пламя горело спокойно и ровно, и на какой-то момент ею вдруг овладело безумное искушение швырнуть этой лампой об стену, и непонятно было, что больше хотелось увидеть, как стекло разлетится на тысячу мелких осколков, или как вырвавшийся на свободу огонь начнет лизать все вокруг, разгорится и, наконец, набрав силу, поглотит и дом, и всех его обитателей. Эвелина шевельнулась. Протянув руку, нащупала подушку и прижала ее к себе. На миг раскрыла глаза, но сразу закрыла их снова. Когда же раскрыла во второй раз, подушка была совсем мокрой. Ее хотели убрать, но Эмилина не отпускала, крепко держала, словно «Эмилина?» Она очнулась. «Эмилина, ты меня слышишь, деточка? Постарайся выпить воды». Все три дня, что она прилежала в послеродовой горячке, ей все время закладывали в рот мокрые тряпочки. Она сосала их, и жар томил ее чуть меньше. В беспамятство она впала почти сразу же после того, как ребенок родился. Беспомощная, успела увидеть, как перерезали пуповину, как завернули новорожденного в пеленку и затем вынесли из комнаты. Дверь закрылась, и только тогда она почувствовала, что у нее все болит, а потом быстро впала в забытье. В ту же ночь открылась горячка, сейчас как будто начавшая отступать. Ханна приподняла ее за плечи, чтобы легче было глотнуть, но пить совсем не хотелось. «Надо попить хоть немного», — настойчиво повторяла Ханна. Эмилина попыталась, но ее чуть не вырвало. Ханна снова вложила ей в рот смоченную водой тряпочку. С усилием подняв руку, она вытащила ее. — Это девочка? — Да, девочка. Ханна ничего не ответила, но Эмилина и без нее это знала. Сунув в рот тряпочку, она безвольно вытянулась на постели, но продолжала прижимать к себе подушку, с которой не расставалась, и во все последующие месяцы, проведенные ею в Линне. Эта подушка была ее исчезнувшей доченькой. Очнувшись после родильной горячки, она несколько дней подряд снова задавала Ханне мучившие ее вопросы. Тетка в ответ молчала. Но, наконец, пришел день, когда, спросив все о том же, Эмилина услышала. «Их здесь больше нет. Они уехали». Удар был сильным. «Не верю!» — выкрикивала она. «Нет, не верю! Вы знаете, где они?» «Не знаю», — ответила Ханна. Я попросила их не говорить мне, куда они отправляются.